Нетворкинг в вашем офисе. Многие ли менеджеры могут сказать своим подчиненным: «Идите на мероприятия и примените на практике все то, чему мы вас научили». Часто люди воспринимают слово «нетворкинг» как нечто неприличное и предпочитают заменить его синонимами: налаживание связей, заведение знакомств. Если ваш персонал не знает секретов позитивного нетворкинга, вы, как руководитель, не используете в работе важнейший инструмент, влияющий на успех вашего бизнеса. Проведите несколько тренингов и обеспечьте своим подчиненным возможность применить на практике полученные знания. Отправляйте сотрудников на деловые встречи в местных объединениях, обществах, заказывайте столики на деловых обедах и приглашайте гостей в офис, чтобы персонал мог попрактиковаться в умении заводить знакомства. Посылайте на мероприятия нескольких сотрудников, чтобы они работали в команде. Периодически посещайте их сами. Наблюдайте, с кем знакомятся ваши коллеги. Позже поинтересуйтесь, что они узнали о новых знакомых. Создайте командный дух нетворкинга. Обычно компании ищут возможности для нетворкинга исключительно вовне, тогда как внутри самих компаний тоже можно успешно осуществлять его. Вот каким образом создайте во внутренней сети своеобразную сводку информации о клиентах. Пусть каждый сотрудник компании помещает туда имена, род занятий и контактную информацию своих клиентов. Таким образом, у каждого сотрудника будет доступ к сети знакомых своего коллеги. Объясните персоналу, что каждое звено, пусть даже самое слабое на первый взгляд, имеет ценность. Может быть, именно это слабое звено приведет вас к необходимому контакту. Вопрос на засыпку. Относится ли ваш персонал к нетворкингу как к неотъемлемой части своей работы? Есть ли визитные карточки у всех ваших сотрудников? Если вы не имеете достаточного влияния и возможностей, чтобы произвести такие преобразования у себя на работе, то свою жизнь вы вполне можете направить в нужное русло. Не ждите, пока начальство отправит вас на какое-нибудь мероприятие, сами купите билет и смело идите налаживать знакомства. Церберы. Как только руководитель берет себе в помощники какого-нибудь цербера, будь то ассистент, который фильтрует звонки и электронные письма, или секретарь в приемной, который не передает сообщения, он автоматически теряет огромное число перспектив и возможностей. Некоторые люди, сами того не подозревая, ставят себе палки в колеса, не отвечая на телефонные звонки. Очень мало кто, ввиду своей занятости, действительно может позволить себе не ответить на звонок. Добро пожаловать. Морин Чант, секретарь миллиардера Джимми Петтисона, антипод Цербера. Двери приемной ее босса с ее легкой руки всегда открыты для посетителей. Мне частенько приходилось слышать от изумленных людей: «Я позвонил Джимми, а Морин взяла и соединила меня. Представляете?» Или: «Я позвонил Джимми, Морин пообещала, что он перезвонит, и он перезвонил мне». Джимми Петтисон — один из самых успешных предпринимателей в Америке. Всегда открыт новым возможностям и перспективам сотрудничества. И Морин прекрасно это знает. Коэффициент шишек. У парковочного лифта в здании, где я работаю, висит табличка: «Запомните свой уровень». Хороший совет. Я нередко сталкиваюсь с людьми, которые стремятся заводить знакомства исключительно с представителями более высоких кругов. Они считают посещение мероприятия, на котором не ожидается присутствие в большом количестве директоров, президентов и управляющих компаний, просто потерей времени. При этом сами они, заметьте, менеджеры среднего звена. Нетворкинг для таких людей — значит, покрутиться среди важных шишек. Нужно помнить о своем статусе. Самые долговременные и надежные связи, как правило, возникают между равными людьми. Но кто знает, может быть, ваш друг, менеджер по маркетингу сегодня, со временем станет вице-президентом компании, Вспомните пословицу: чтобы стать генералом, надо прежде походить в рядовых. Конечно, это вовсе не значит, что надо избегать мероприятий для VIP-персон. Просто перестаньте оценивать важность предстоящей встречи только по коэффициенту приглашенных директоров. Кто я? Но с другой стороны, есть такой тип людей, которые слишком хорошо знают свой уровень и считают, что каждый человек должен знать свое место. Такие ни за что не отважатся подойти к людям, превосходящим их по статусу. Во время спич-ланчи, перед тем, как все сядут за стол, я обычно ищу среди гостей человека, который, как мне кажется, очень хотел бы поговорить с почетным гостем, обычно ведущим политиком или промышленным руководителем, и предлагаю ему такую возможность. Ответная реакция не перестает меня удивлять. «Кто я?» — растерянно спрашивает гость, а про себя наверняка недоумевают. «Неужели этот человек захочет разговаривать со мной?» А почему нет? Отнеситесь ко всем как к равным. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. За одним столом с нужным человеком. Если вы идете на мероприятие, будучи уверены в том, что вам вряд ли удастся познакомиться с интересными людьми, ваши шансы на успех невелики. Необходимо четко представлять свою цель. Если на мероприятии вы заметили человека, с которым вам необходимо познакомиться, не теряйтесь, дождитесь удобного момента и представьтесь. Объясните этому человеку, почему вы хотели с ним встретиться, и постарайтесь вкратце изложить суть дела. Если вы видите, что рядом с интересующим вас человеком место пустует, почему бы не занять его? Если вам удастся сесть с ним за один стол во время ланча или обеда, это будет просто идеальный вариант для более серьезного знакомства. Если столик не зарезервирован, просто подойдите к человеку, с которым хотите поговорить, и спросите, можете ли вы присоединиться. Представьтесь, сядьте, начните разговор. Но чаще всего на больших мероприятиях составляется план рассадки гостей. На столах расставляют таблички с фамилиями приглашенных, и все занимают положенные места. В таком случае, в начале мероприятия, знакомясь с планом рассадки гостей, обратите внимание, где будут сидеть люди, с которыми вам необходимо поговорить. Во время перерыва, между подачей блюд или между выступлениями докладчиков, люди обычно встают со своих мест и разговаривают с другими гостями. Будьте начеку, чтобы, улучив момент, завести разговор с нужным вам человеком. Используйте эту возможность, потому что, когда мероприятие подойдет к концу, гости быстро разойдутся, и вы останетесь ни с чем. В общем, возьмите за правило приходить на мероприятие заранее. Так вы сможете легко и быстро найти необходимых вам людей и занять место поудобнее. Некоторые пропускают официальную часть мероприятий и приезжают к началу банкета, не осознавая, что таким образом лишают себя многих возможностей наладить новые связи. Не кучкуйтесь. Если, придя на мероприятие со своими знакомыми, вы не отходите друг от друга ни на шаг, считайте, что нетворкингом здесь и не пахло. Я постоянно наблюдаю такую картину. Люди приходят вместе, садятся во время обеда за один столик, потом беседуют в своем тесном кругу. Таким хочу открыть секрет. Чтобы пообщаться со знакомыми, вовсе не обязательно идти на мероприятие по налаживанию контактов. У таких мероприятий несколько другое предназначение. А у вас, как видно, иная цель. Декан Сайдер School of Business, разработчик новых финансовых инструментов и операций и просто очень умный человек, Дэн Музыка, знает цену связям и знакомствам и придает большое значение нетворкингу. Это одна из обязательных дисциплин в его учебном заведении. Нетворкинг настолько глубоко вошел в его жизнь, что когда Дэн устраивает ежегодную вечеринку под открытым небом, даже его собака Чарбан носит бэдж. Однажды мы с Дэном в составе торгового представительства поехали в Гонконг. В числе других членов делегации были деловые люди, правительственные и должностные лица. Мы потратили почти день на перелет, еще один день был потерян благодаря смене часовых поясов. К тому же многим участие в этой международной встрече обошлось недешево. По прибытии в отель мы сразу отправились на небольшой прием, организованный нашим торговым представительством. Вечером нас ожидал ужин в честь открытия встречи. Этот прием был для нас чем-то вроде небольшой передышки перед началом конференции. Ближе к вечеру, когда время уже подходило к началу ужина, кто-то сказал: «Давайте пойдем пораньше, чтобы занять столик, тогда мы сможем сесть все вместе». Дэн не мог поверить своим ушам. «Время — деньги! Время — деньги!» — сказал он, указывая на часы. «Мы не для того проделали такой долгий путь, чтобы общаться друг с другом. Давайте разойдемся по залу и сядем за столы с другими участниками конференции». Я не знаю, приводит ли Дэн во время семинаров по нетворкингу эту ситуацию в качестве примера иррационального поведения, но я уверен, что на практическом занятии он наверняка поставил бы неудовлетворительную оценку студенту, предложившему такую тактику поведения во время мероприятия. Итак, тактика Дэна. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь по залу. Если вы с группой деловых партнеров, коллег по работе, приехали в другой город на конференцию, договоритесь встретиться на следующий день после официального приема, к примеру, в боулинг-клубе. Пусть каждый приведет с собой одного или нескольких человек, с которыми познакомился накануне.